И в этом заключалось его отпадение. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Вот тоже интересное место. Когда закон пришел, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда он стал ясным, тогда люди стали приступать закон. Потому что нельзя переступить то, чего не существует. И вторая причина. Когда Бог дал закон, то у дьявола, у Бога была одна цель, у него другая. У него появилась зацепка, чтобы умножить преступление. Он же берет повод от заповеди. Вы помните первое время после принятия закона Моисеева? Но Библия до закона Моисеева нигде не говорит о праздновании субботы. Вот один раз написано, что в седьмой день Бог почил, помните это место Писания? И до закона Моисеева, и если даже эта суббота и соблюдалась, то Писание об этом не говорит. Оно молчит, какой день не праздновали, почему. И, следовательно, и не было преступления. И вот дан закон. В субботу не выходить собирать манну. Помните? В субботу нельзя ничего делать. Дьявол одних ведет на поле собирать. Бог говорит ему, я ж вам говорил. Я ж вам говорил. Но до этого времени нигде не написано, что они совершали преступление, что субботу не праздновали. Наверное, каждый день что-то делали. Или не делали, но Библия не говорит об этом. Но когда Бог дал закон, дьявол тут же человеку говорит, иди собирай. Это не страшно. Жили столько лет без субботы, и теперь будет то же самое. Пришли Моисеев, доносят, говорят, там человека нашли, который дрова собирал. И Моисей сам даже встал в смущение, что с ним делать? По закону надо камнями побить до смерти. А вы знаете, что такое сделать решение, утвердить, побить его камнями? Нам сегодня со стороны, может быть, то и просто очень. Мы говорим, зачем Моисею было еще спрашивать? Да его туда побить камнями, да и все. Но если бы сегодня нам кому-то предоставили человека, показали, научили его преступили и сказали, вот от тебя зависит, его надо осудить на смерть. Но это будет только тогда, когда ты подпишешься. Я не знаю, кто из нас легко подписался бы. Потому что то надо человека приговорить к смерти. Поэтому ничего удивительного, что Моисей пошел молиться Богу. Господи, что делать? Ты сказал, что надо побить камнями. А вот сегодня нашли, а я не могу на это решиться. Господь говорит, побейте его камнями. Потому что он знал. Это человек, который не был в неведении. Он сознательно нарушил закон. А нарушение закона всегда влекло наказание. Вот и заповеди закона, если говорить о Моисеевом законе, в наше время статьи закона, пункты закона, за ними стоит наказание, почему люди и боятся делать то и другое. Уже есть закон, значит, есть возмездие за нарушение каких-то пунктов, правил, декретов или еще чего, ну, что хотите, поставь сюда на это место. Поэтому здесь и особое внимание уделяется. Закон же пришел позже, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Не просто действовать, она стала преизобиловать. Вот почему Павел из этого учения поносили некоторые, нас, наверное, услышали, когда он такие вещи сказал. Ага, так чему-то он учит. Он учит тому, давайте больше грешить, чтобы благодать умножилась. И понесли. Вот Павел, что наговорил, что напроповедовал. Хотя здесь совсем о другом идет речь. Когда умножилось преступление, это умножилось по сравнению с той мерой. И благодать действующая, когда люди стали просить прощения за эти преступления. Раньше они умирали и не просили, они не знали, что нельзя. Умирать умирали. Грех, как принесший смерть, действовал. А люди умирали и не совсем знали, за что умирали. Знаете, сегодня тоже многие люди, особенно люди в этом мире, они ищут методов продления жизни, потому что не знают, почему люди умирают. Они не знают, что, они говорят, клетки стареют, начинают там работать не так, как надо. А ведь причина-то этих сбоев – это грех, который нарушил всю вот эту, так сказать, ну, красиво отстроенную систему функционирования. Поэтому вот здесь Павел и приводит к этому римлян, чтобы им показать, почему Бог это сделал. Значит, наверное, и сегодня многие люди, когда читают эти места Писания, они попросту не могут понять Бога, почему Он так сделал. Жили люди свободно. Я даже сегодня в некоторых случаях я могу привести такие примеры, когда говорят так. А ты, говорит, не говори, что это грех. Потому что люди будут мучиться, а так пусть себе живут спокойненько. А то верующие так говорят. Ты говоришь, читай. Это может грех, может не грех. Но ты не говори. А то ты скажешь, что грех. И люди уже мучаются. Я говорю, я поэтому и говорю, чтобы они мучились. Да каялись. Для чего же я говорю? А я говорю, чтобы они мучились. Чтобы они знали, что это грех. И вы знаете, что я не буду конкретизировать то, что я хочу сказать. Я в общем, но сегодня, когда мной приходят исповедаться и оказываются одержимыми только потому, что они знали, что некоторые действия – грех. А мы вот этого и не знали даже. А мы этого не знали. Поэтому я сегодня и говорю, что если я что-то говорю, то говорю для того, чтобы люди почувствовали тревогу, да начинали избавляться от него. А ей так все загладить, пригладить, не говорить, не напоминать. Вы согласитесь, что когда вы впервые услышали Слово Божие, то, наверное, очень сильно мучились, правда? Оно очень жгло. Когда-то я помню, мой отец рассказывал, когда первый раз пришел в собрание, он уже в вечности, нету его. Вот пришел первый раз, шел где-то там дрова колоть. Потом, говорит, подхожу, смотрю, поют. Да песни какие-то не слышал ни разу. Говорит, зашел в молитвенный дом, а там, говорит, что не говорят, то все против меня. Что не говорят, то против меня. И у меня вот тут и загорелось. Я, говорит, пойду куплю Библию, прочитаю, точно ли это так, и я им тогда дам. Я их вот поразгоняю всех. А он такой быстрый был, и подраться любил, и все. Ну, пошел, купил Библию, почитал, в следующий раз пришел и покаялся. Но сначала что было? Неуютно было. Очень неуютно слушать Слово Божие, когда оно обличает. Когда оно говорит о том, что ты не тот, что надо. Ну, вот именно это мучение, если можно его назвать так, или это давление совести, оно к чему? Оно ведет к покаянию. Освободись от этого и живи спокойно и свободно. Если я сегодня буду говорить об убийце, об убийцах, а вы сегодня свободны, вас будет это мучить? Вы только будете думать, интересно, кому-то он сегодня говорит? Потому что у вас этого нету. Потому что у вас этого нету. А если затрагивает вопрос, который и вам присущ греховный, то вы уже наоборот думаете, ага, интересно, это мне. Вот опять мне, и опять мне. До каких пор вот мне? Я говорю всем, я никому не направляю его. Потому что Слово Божие, оно производит действие определенное. Оно не может быть пустым. Кто свободен? Он благодарит Бога. за то, что я или вообще был свободен, или освободился от этого. Он будет сожалеть о тех, которые сегодня под этим бременем находятся. Но вот это слово Божие, которое звучит, оно не может тщетным быть. Оно не может быть напрасным. Закон же пришел после. Таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Павел неоднократно подтверждал верующих, чтобы грех не царствовал в вашем смертном теле. Вы, наверное, должны поставить разницу. Иногда проявляется грех или царствует. Это две разные вещи. И думаю, не надо много вам объяснять. Вы сами хорошо понимаете, что значит царствовать. И что значит однажды врывается как-то нечаянно, или по ошибке, или по небодрствованию. Так вот, Священное Писание говорит, что если грех царствует, то к смерти. Потому что возмездие за грех, что? Смерть. За любой. И притом за один. Вот почему он очень опасный. Не важно, какой это грех. Для нас, людей, важно, когда мы рассматриваем. Одно дело согрешить, плохо подумать о человеке. Другое дело убить человека. Ну, кажется, тут и сравнивать нечего. Но как плохо подумать и не покаяться, как убить, все равно смерть. Вот чем опасен грех. И может быть, такие грехи, которые невидимые, они могут быть более опасными, чем те, которые явные, о которых не надо рассуждать, грех или не грех. Потому что вот такой вот незамет, он может жить, развиваться, парализовать человека, я имею в виду духовного человека, а он и не знает, в чем дело. Вы, наверное, не раз сталкивались с таким вопросом, почему в моей жизни так происходит. Вроде проверяю, все на месте, причин нет для такого состояния, а мне плохо. Вы знаете, почему это? Потому что вы не видите, от чего вам плохо. Если бы видели, наверное, давно приняли бы какие-то меры. Но вот вся беда в том, что что-то мучает, а вы не знаете, что. Когда у вас есть конкретный грех, который мучает, который явный, то вы идете молиться, идете кому-то исповедаться, идете кому-то просить помощи, а здесь о чем просить не знаете. И это очень опасно. И это очень опасно, потому что человек не знает, в чем причина. Ну и довольно часто, конечно, оказывается, одержимость бывает часто, не всегда, но очень часто. Когда начинаем молиться, человек не подозревал, что он не свободный человек. И тогда начинает понимать, а почему оно все приходило, откуда оно происходило все. Кажется, и следит за собой, и не делает, и очень внимателен. А все равно вот сердце что-то сжимает и гложет. Оказывается, там есть квартирант нежелательный. Незаметный. И когда освобождаются, тогда совсем меняется духовная атмосфера и внутреннее содержание. Я не говорю, что это всегда, чтобы кто-то не смутился, да завтра не прибежал, да не сказал вам небес. Такое тоже бывает. Когда вот так вот послушают, наберут голову, а потом проходят, там ничего нету. Просто дьявол через мысли мучает. Ну, это уже вопрос самого человека. Хотя очень часто говорят, ты не говори больше об этом. Если тебе одному плохо, а ста хорошо, почему я не должен говорить? Смотри за собой. Потому что если такой ранимый, и так легко открывается сердце, что ни в одном, то в другом месте что-нибудь подцепишь, обязательно. Есть же вопрос нашего несовершенства. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть, опять же, апостол Павел подчеркивает, что через Христа мы получили все, и благодать, и царствующую благодать. Я здесь прочитал слово «воцарилось». Вы помните, я как-то говорил проповедь, немножко этот вопрос затрагивал. Все-таки «воцарилось» – это еще не означает, что она царствует. Вы помните, в Священном Писании очень много царей, которые воцарялись, но их очень быстро свергали. Они царствовать не могли. Вот мы Священное Писание говорим, когда мы пришли к Господу, благодать воцарилась. Но чтобы она царствовала, мы должны быть на ее стороне и дать ей возможность царствовать. Вы меня поняли, что я сказал? Когда Христос спас, оправдал нас, благодать воцарилась. Но вы заметили, через 2 недели она стала эта благодать плакать у вас, да? И вы вместе с нею. Потому что не смогли. Был грех, который не дал ей распространить свое влияние. Вы помните, я вам проводил пример Давида, который однажды сказал так. Ему сказали: господин Давид, он там то и то показали на людей. Помните? Вы помните, что Давид сказал? Хотя я и царь, хотя я и помазан на царство, но эти сыновья старые еще сильнее меня. Пусть Господь им воздаст. Вы помните это место Писания? Хотя я и царь, хотя я и помазан на царство. Но он говорит: но я смотрю трезвыми глазами, я понимаю, мне с Иоавом на сегодняшний день, с его, значит, братьями и с войском, как он командует, мне не справиться. И умные люди, они трезво оценивают свое положение. И как они крепко сидят. Они никогда не полезут в драку, если понимают, что сегодня они еще ничего не сделают. Они уповают на Господа. Господи, ты укрепи меня, ты ослабь их и сделай сам. Они разумные, они идут в драку и проигрывают. Давид был умный. Правда умный, да? Ему сказали: мы ему голову снимем. Говорит: обождите. Вы сегодня снимете ему голову, а они завтра мне снимут голову. Вы подождите немножко больше, и мы вместе с Господом и голову снимать не будем, но наведем порядок. Поэтому это очень важно. Поэтому я сегодня обратил внимание: воцарилась через праведность. А вот будет ли царствовать, это уже другой вопрос. И есть условия, потому что благодать, которая вливается в наше сердце, она не бывает безмолвной. Вы помните, кажется, послание к Титу: благодать, научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. Скажите, если благодать научающая начинает нас научать, а мы ей не подчиняемся, она тогда царствует или нет? Нет. Нет. Она должна царствовать, но мы ее стеснили. Как и Давид был царем, но не всегда царствовал. Вы помните, что был момент, когда он был царем, босый шел, ногой, босыми ногами, я имею в виду, непокрытой головою, он был царем, но он не царствовал, тогда он был в изгнании. А Саул, когда Бог его помазал на царство, сказал: ты будешь царем, сколько еще времени? Он был помазан на царство, но не царствовал, а убегал, скрывался где только можно. Поэтому я сегодня к чему веду? Чтобы если сегодня благодать воцарилась в нашем сердце, то мы со своей стороны на наших коленях, бодрствуя на каждый день, изучая Слово Божие, должны предоставить ей право царствовать в нашем сердце. А это происходит через праведность нашу. Есть праведность спасительная, которая через Христа. Через эту праведность мы спасаемся. И никогда другой не спасемся. Но есть еще наше хождение перед Господом. Наша праведность. И она должна с каждым днем приближаться к праведности Христовой, чтобы благодать царствовала в нашем сердце. Помните, я давным-давно говорил проповедь на тему о праведности. Для чего это надо было? Для чего-то в Библии написано. Чтобы мы знали, как нам поступать, подчиняясь благодати, чтобы она царствовала. И чтобы Дух Святой мог действовать. Почему сегодня? Многие крещенные Духом Святым, но в них не видно проявления силы вот этой. Потому что благодать не царствует. Она где-то, если так говорить по-человечески, загнана в угол, стеснена. И Дух Святой не радуется, а стонет через нашу жизнь. И потому нет проявления силы Божьей. Это одна из причин. И главнейшая из причин. Потому что там, где грех, там борьба, там война. И вы все знаете, что очень много верующих, они всю жизнь занимаются тем, что падают и встают, грешат и каются. И больше ничего не видно в их жизни. Хотя я никого не называю, что ты такой, потому что я не знаю. Мы из практики. А по некоторым случаям видно, что такое явление есть. А вы же сегодня сами назовите, как вы живете. Или вы что-то делаете, или падаете и встаете, и только это. Это уже ваш вопрос лично разобраться, потому что я не знаю. Вы меня не знаете как следует, я вас не знаю как следует. Но если сегодня мы станем перед Словом Божьим, как перед зеркалом, то лично для себя мы что-то можем сказать. В каком мы состоянии есть. «Воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Я думаю, мы начнем в 6 главу. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Павел взял одно из обвинений, в котором его обвиняли, и говорили, что Павел проповедует, что можно грешить и надо, чтобы благодать умножилась. То так он берет вот эти слова и говорит, да что ж скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он говорит, никак. Вы же забыли другое место Писания. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Он говорит, как я могу так учить? С одной стороны, я правильно говорю, что когда умножился грех, стала призабиловать благодать. Но с другой стороны, говорит, это ж я вам не говорю, что вы должны грешить. Вы же хорошо понимаете, что вы давали обещание служить Богу доброй совестью. Я дальше буду читать. Когда вас погружали в воду полностью, это означало, что вы умерли для греха. Когда подняли из воды, означает, вас встретили для новой жизни. Говорят, да как же я могу вам говорить, что вы грешите побольше, если вы дали обещание и умерли для греха, как же вы будете грешить больше? Люди очень часто делают упор на одну мысль или на один текст и забывают о другой. Забывая, что в Библии нет противоречий. В ней нет, чтобы один текст говорил так, а другой совершенно иначе. Если это нам кажется, то есть третье место, которое это кажется аннулирует полностью. И здесь связующее звено, которые, употребляя, мы связываем две, кажется, крайности противоположные. Получается, никаких-то крайностей и нету. И вот Павел, которого обвиняли в том. Сегодня такие учения тоже есть. В частности, очень многими любимы Watchman Ни, я когда-то говорил Боцман Ми, забыл, что Watchman Ни, или там еще кто-то. Ну, и его друг Ли, они так учат. То плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Поэтому, пожалуйста, грешите. Если Бог вас оправдал, то вы никогда не погибнете. Я-то говорю, знаю, что говорю. Я читал не только его книжки, но я читал их вероучение. где конкретно так и написано. Что как бы ты ни грешил, ты есть благодать, ты это не переживай. Оно идет вразрез с учением апостола Павла. Я всегда говорю, книжки хорошо, но надо хорошее щито иметь, чтобы их просеивать. Везде можно найти что-то хорошее, ценное. Но их надо хорошо просеивать. Но когда мы читаем Священное Писание, то здесь просто надо сказать, я этого не понимаю, но сеять нечего. Но сеять нечего здесь. Просто иногда мы сами себе должны признаться, что я просто этого не понимаю, не могу понять. Но уже просеивать нечего. Поэтому это очень важный вопрос был для Павла, для христиан первого времени, потому что люди любят грех, и их убедить, что грешить нельзя, это почти все дело сделано, если ты убедишь человека в этом. Поэтому Павел так много внимания и уделил этой теме. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Отвечает коротко и ясно. Никак. И на чем он базирует свое никак? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мертвые же не живут. Если ты умер, то как ты можешь грешить, если ты умер для греха? Никак. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вы знаете, слышали не один раз, что Иисус Христос умер для греха, правда? Мы дальше будем читать. За грех людской. Мы сегодня так говорим. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Есть и грех, это уже не обновленная жизнь. Это старая природа. А здесь апостол Павел именно утверждает истину, что Бог не дал нам права грешить. И никогда не согласится с этим. И Павел здесь говорит, и я никогда этому не учил. То просто люди так перевернули, что Павел учит, что все можно. Потому что чем больше грешишь, тем больше благодать будет изобиловать. Он говорит, я так не учу. И никогда не учил. И он, помните, сказал, праведен суд на таковых. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть. В смерть для греха. Что значит погреблись? Окунулись полностью в смерть. Но для греха. Не для добрых дел. Не для того, чтобы служить Богу. Видите, как интересно получается? Если ты не умер для греха, то ты не можешь служить для Бога. И на сколько процентов ты умер для греха, то в такой же пропорции ты будешь и Богу служить. Если на 50% ты умер для греха только, то только на 50% ты что-то сделаешь для Бога. А так будешь и то, и другое, и то, и другое, и то, и другое. Что у нас часто бывает? Один день святой, другой день грешник. А потом один день пополам поделим. Полдня святой, полдня грешник. А бывает часто в течение 5 минут и грешником побыл, и святым, и покаялся, и вновь нагрешил. Потому что не умер, не умер. А умереть трудно. Символически, кажется, погрузили в воду и уже умер. И вообще мы так умирали. И вообще мы так еще живем немножко для греха, правда? Так? Если бы кто-то сказал не так, ну, я бы, наверное, не согласился бы. А может, согласился бы, не знаю. Но, тем не менее, мы видим по нашей жизни, как и что у нас получается. Хотя уже, слава Богу, что мы помним, что мы дали обещание служить Богу и умерли для греха. Мы тогда возвращаемся на это, Господи, прости. Было, больше не будет. Или постараюсь больше не делать так, потому что я ж понимаю, что я должен быть мертвый. Вот лучше Павел говорил, умертвите земные члены ваши, помните? И это уже наша сторона. Я вам помогу, но это ваша работа. Итак, умертвите земные члены ваши. Там наши страсть, блуд, похоть, любостяжание и так далее, и так далее. Вы умертвите. Пообещали, когда принимали крещение, а теперь давайте выполнять то, что пообещали. Вот поэтому в нашей жизни до сегодняшнего дня очень много трудностей и проблем. Потому что, чтобы мы умерли, Бог повесил нас каждого на свой крест –